Глава 31. После времени, проведенного в Травени среди дикой и нетронутой природы, Массимо становилось все труднее и труднее возвращаться в город. Вечерние пробки выбивали из колеи, и ослепленный фарами встречных машин, он чувствовал себя будто затравленный зверь посреди дороги. «Это все усталость», — мысленно твердил он. Ведь рабочие смены следовали одна за другой, практически не оставляя времени на отдых. Однако дело было не только в работе. Казалось, горы дарили небывалый покой, и все его существо противилось возвращению к обычным будням. Он привык к головокружительным высотам и открытым пространствам, к обжигающему лицо ветру и теплу потрескивавшего костра. Дикая природа разбудила в нем чувства, убаюканные жизнью в городе. Массимо зашел в съемную квартиру, так и не ставшую ему домом, лишь чтобы принять душ и перекусить тем, что было в холодильнике. Потом переоделся в удобную одежду и кроссовки и сразу же вышел. Городская библиотека работала допоздна. Он прогулялся пешком по центральным улицам, которых еще толком и не видел. Типичные улицы типичного провинциального городка. Уменьшенная копия большого города со всеми его недостатками. Все, как и там, но в уменьшенном масштабе. В маленьких дозах это казалось не таким невыносимым. Массимо ощущал себя одиноким, но свободным. Тем зимним вечером природа с вздымавшимися к небу скелетоподобными деревьями чем-то походила на его теперешнюю жизнь. Сбросив все лишнее, она копила соки, чтобы в нужный момент заколоситься молодыми побегами. Оставив все позади, Массимо и сам превратился в скелет. Выйдя из зоны комфорта с ее обыденностью, предсказуемостью и уверенностью в завтрашнем дне, Тереза Баталья быстро его раскусила, копнув глубоко, как никто другой. Осознав, что не такая уж он и сложная натура, Массимо даже слегка расстроился и приуныл. Сам не понимая, почему, он все время думал о комиссаре. Она превратилась для него в подобие весов, на которых он взвешивал каждый поступок, каждую мысль. И мука, и невероятный стимул. Он заметил, что деятельность всего отдела буквально вертится вокруг комиссара. Причиной тому была исходившая от Терезы энергия. Она притягивала людей своей энергией. У Терезы Батальи был особый дар. Она заставляла тех, кто с ней рядом, поверить в свои силы. И только он один чувствовал себя возле нее до крайности некомпетентным. Именно Тереза Баталья и собственная некомпетентность и стали причинами столь поздней прогулки. Массимо решил взять реванш. И для этого он решил воспользоваться ее же советом. Городская библиотека располагалась в величественном здании XVII века, украшенном лепниной и мрамором. Внутри было тепло. От книжных полок и письменных столов, выстроенных в ряд по центру зала, пахло деревом, запах бумаги, шелест страниц и приглушенный свет. «Отличный анестетик для душевных мук», — подумал он. Массимо ходил среди книжных полок, то и дело поглядывая на зажатый в руках листок бумаги. «Я могу чем-то помочь?» Массимо обернулся и увидел перед собой симпатичное личико. К рубашке девушки был приколот бейдж работника библиотеки. «Я и не подозревал, что потеряюсь в этой куче книг», — ответил он. «Я помогу», — сказала девушка. «У нас более миллиона наименований. Книги, журналы, мультимедийные материалы». Массимо отметил, что она говорит, как в рекламном ролике. Тем не менее, девушка выглядела милой. На безымянном пальце не было ни обручального, ни помолвочного кольца. Он ей улыбнулся. «Тогда я спасен», — проговорил он, сопроводив слова выразительным взглядом. В ответном взгляде девушки промелькнула заинтересованность. Тем лучше. Знакомых в этом городе у него не было. На углу он присмотрел уютное местечко, куда ее можно будет пригласить после работы на аперитив. «Ты не местный, верно?» — спросила девушка с улыбкой, заметив его удивление. «У тебя не здешний акцент», — пояснила она. Массимо скривился, подыграв ей. «Это так заметно?» — спросил он. Она покачала головой, и у ее висков затанцевали кудряшки. «Да нет, не очень», — ответила она. Массимо надеялся, что библиотекарша не станет расспрашивать его о прошлом. Он был не готов обсуждать это с посторонними и уж тем более выслушивать чьи-то замечания. Девушка кивнула на список, который он держал в руках. «Ого, какой длинный! Надеюсь, ты не вечный студент?» — поддразнила его она. Массимо улыбнулся. «Нет, не студент». «Значит, ты здесь по работе?» Он колебался. Стоит ли начинать разговор о жестоких убийствах и пропавших глазах? «Скажем так, просто ищу информацию», — ответил он. Девушка взмахнула золотистыми ресницами. «Значит, хобби», — пробормотала она. «Дай мне взглянуть». И прежде чем он успел ответить, выхватила список и пробежалась по нему глазами. Ее улыбка куда-то исчезла. Массимо решил, что в библиотеке нет таких книг. «Думаешь, у вас что-то есть из списка?» — спросил он. «Многие книги я нашел в интернете, и...» Она даже не дала ему закончить. Ее поведение стало торопливым. Было похоже, что ей не терпится от него отделаться. «Подожди меня внизу, я поищу и все принесу», — ответила она. «Давай я схожу с тобой и помогу. Там много книг», — предложил Массимо. Девушка серьезно на него посмотрела. «Все тебе сразу не дадут. Есть ограничения. Пожалуйста, подожди здесь. Я сама справлюсь быстрее». Тут Массимо понял причину, по которой впал в немилость. «Я убиваю голыми руками. Фетиши из плоти, вкус крови». Такими названиями пестрел его список. «Я не собираюсь никого убивать», — бросил он вдогонку девушке, но та уже исчезла среди книжных полок. На душе у Массимо стало неприятно. Эта девушка ничего для него не значила, и все же столь явный отказ его задел. Из-за нескольких названий пособий по криминальной психологии и судебной психопатологии она решила, что он ненормальный, возможно, даже стала бояться его. Массимо снова вспомнил о комиссаре. Дома ее тоже никто не ждал. Интересно, тяготит ли ее одиночество? Ищет ли она, как и он, заинтересованный взгляд в людской толпе? Видимо, да, не прекращая при этом той невидимой борьбы, от которой блестят ее глаза. Массимо выглянул в коридор. Молодой библиотекарши и след простыл. Похоже, все еще с надутым видом подбирает книги по списку. Ему пришло в голову, что, похоже, он ищет новых знакомых не там, где следует. В этом городе жила одна интересовавшая его женщина, которая наверняка не придет в ужас от названия пары книг. Однако заявиться к ней с пустыми руками он не мог. Дабы богиня-разрушительница сменила гнев на милость, нужно было раздобыть для нее какое-то подношение. При мысли об этом он улыбнулся, взглянул на часы. «Может, ботанический сад еще открыт?»